Это мое грядущее царство. Это мое грядущее царство. Когда ты почувствуешь мое тепло, посмотри мне в глаза. Вот где прячутся мои демоны. Вот где прячутся мои демоны. Не подходи слишком близко. Внутри темно. Вот где прячутся мои демоны. Вот где прячутся мои демоны. Хлоя, разумеется, поняла, что эта песня посвящается ей. А когда Люцифер пел о том, что не хочет ее расстраивать и скрывать от нее правду, из ее глаз потекли слезы. Она прошла сквозь толпу, которая точно под неведомой силой расступалась перед ней, и подошла к властителю ада, поющему только для нее, своей любимой смертной. «Говорят, это то, что ты делаешь. Я говорю, что такова судьба. Моя душа срослась с идеей, что я должен отпустить тебя. Твои глаза сияют так ярко. Я хочу спасти этот свет. Я не могу сбежать от этого сейчас. Если только ты мне не покажешь как, что я могу сказать. Похоже, мой план все-таки сработал. Ни одна девушка бы не устояла, если бы для нее сам дьявол исполнил столь душераздирающую песню. Могу ли я теперь наконец выдохнуть и не переживать о съемках «Матрицы»? Эх, на что только не пойдешь, чтобы снять хороший фильм, даже сатане поможешь в его делах. Это будет для меня уроком на будущее. Стоит более осмотрительно подходить к выбору актеров. Радует лишь одно, мои старания помогли двум влюбленным сердцам соединиться. Я так горд и счастлив. Осталось только напомнить Люциферу, что отныне он мой должник, ну так, на всякий случай. Глава 448. Обучение богини. Богиня Ашера стояла на балконе второго этажа и, облокотившись на ажурные перила, смотрела, как внизу ее сын и человеческая женщина страстно целуются. На ее лице отражалась целая буря эмоций, от счастья и радости до гнева и непонимания. Пребывая в противоречивых чувствах, она не обратила внимания на то, что я подошел к ней. Богиня была поглощена развернувшейся у пианино картиной естественного проявления любви. Я был рад, что мне удалось свести Люцифера и Хлою, но как к этому относилась Ашера, не знал, ибо не понимал ее чувств. И чтобы не томиться в догадках, просто спросил ее об этом напрямую. «Мой сын выглядит счастливым», — заметила богиня, мягко улыбнувшись. «Никогда не видела его таким, словно Люцифер вновь стал светоносным. Значит, ты благословляешь их отношения? Как я могу это сделать?» — проворчала Ашера, точно злобная свекровь. Такая реакция была не к лицу еще не испещренной морщинами стройной девушки, особенно когда она на высоких каблуках и в откровенном мини-платье. «Мой сын – самый прекрасный ангел, а она – грязная смертная. Эта девушка недостойна Люцифера, но он, очевидно, так не считает», – сказал я, глядя, как дьявол милуется с Диккер. «Для него она сейчас дороже всего на свете, и я думаю, в данный момент его меньше всего волнует, что она смертная». Ашера состроила недовольную гримасу. «Я не понимаю его любви к человечеству, как и не понимала, почему мой муж обожает людей. Еще на стадии их творения я была убеждена, что эти создания во вселенной будут глубоко несчастными и лучшее решение – вовсе их не создавать, но Яхве меня не послушал», – возмутилась она и зло добавила. «Впрочем, как и всегда, Ашера все еще испытывала к мужу сильную ненависть. Я убеждена, что Люцифер поступает опрометчиво, завязывая отношения с человеком. Люди не так уж и плохи», – решительно возразил я. «Понимаю, тебе не нравится человечество, но неужели, находясь здесь уже какое-то время, ты не поменяла свое мнение, ну хотя бы чуть-чуть? Я тебе противен?» Она неторопливо смерила меня оценивающим взглядом с головы до ног и сделала вывод. «Ничего неприязненного к тебе не испытываю, но ведь я человек, или, вернее, смертный, неправда? Ты обладаешь божественной аурой, а это уже отделяет тебя от обычных людей. И тем не менее я все еще смертный, и моя жизнь больше человеческая, чем божественная», — рассудил я. «И если ты считаешь меня симпатичным малым, то, возможно, не настолько сильно ненавидишь человечество, насколько тебе кажется. Не то чтобы я ненавижу людей, просто именно они вызывают во мне наиболее неприятные воспоминания». Она говорит об особом отношении господа к человечеству. «Если так подумать, мы – одна из причин низвержения Ашеры в преисподнюю, поэтому ее сложные чувства к земле вполне понятны. И хоть мать ангелов не скрывала своих негативных чувств к людям, она вовсе не была плохой богиней. Об этом говорила по меньшей мере то, что она еще на этапе проектирования человечества была недовольна концепцией Яхве, поскольку знала, что эти творения будут несчастны, и именно поэтому противилась проекту человечества. Злодеяние ли это, возражать против создания заведомо обреченных на несчастье, не проявление ли добродетели, желать, чтобы миром правила только любовь, пожалуй, несмотря на видимую простоту, вопросы эти бесконечно спорны и требуют к себе весьма деликатного подхода. А что касается богини, то понять ее несогласие с идеей сотворения земли совсем несложно. Как мать всего сущего, испытывающая любовь ко всем своим детям, богиня не хотела, чтобы кто-то страдал и был несчастен. Но у господа было свое мнение на этот счет. Я не могу винить Ашеру в ее стремлении не дать человечеству появиться, но сейчас, когда мы вопреки ее желанию существуем, ей следовало бы это принять, пусть даже как ошибку Бога, но ошибку не трагическую и, может, даже сделавшую мир чуть интереснее и увлекательней. А то, что Бог не послушал богиню и создал нас такими несчастными, это, конечно, грустно, но если бы мы никогда не знали печали, то не знали бы и о том, как прекрасна радость. В том, что мы такие несовершенные, есть своя уникальность, ведь в ином случае мы жили бы слишком скучной жизнью. А так в стремлении обрести счастье и смысл мы все время что-то вытворяем, то нечто безобразное и вредное, то красивое и полезное, мы те, кто создает лекарства, увеличивающие продолжительность жизни, но мы и те, кто создает оружие, способные при одном нажатии кнопки устроить нам конец света. Интересно, Бог думал об этом, когда конструировал свой проект. Аминадил беспокоится о тебе, и я тоже, решил я сменить тему. Ты выглядишь обеспокоенной, это из-за Урила или причина в другом, злишься на меня, за то, что я совершил. Ашера помолчала немного, задумавшись. Ты убил моего сына, но в то же время спас меня. Благодарить тебя я не могу, но ненависти не испытываю. Не нужно беспокоиться. Я беспокоюсь не о себе, а о тебе. С тобой что-то происходит, и если Урил здесь ни при чем, тогда в чем дело? Просто раздумываю над тем, как уничтожить человечество и привлечь внимание Яхве, бесстрастно проговорила Ашера. Было сложно понять, она сейчас всерьез или шутит. Погиб его сын, а он ничего не сделал. Смолчал, как и всегда. Возможно, если с его любимыми игрушками что-то случится, он откликнется. Массовая гибель людей звучит не очень хорошо. Люди все время умирают, махнула богиня рукой. Так было всегда. Для этого их и сотворили. Цинично. Это слово ко мне неприменимо. Люди разводят муравьев в террариумах, изучают их поведение, формируя им не всегда гуманные условия, а потом хладнокровно уничтожают. «Можно ли вас в таком случае назвать циничными?» – спросила Ашера, и у меня не нашлось слов ей возразить. «Она стоит выше всех во Вселенной, и для нее мы, скорее, даже не муравьи, а бактерии в колбах. И вот ее муж-ученый долгое время изучает нас, одноклеточных, совершенно не обращая внимания на семью, и чтобы привлечь его внимание, она задумывает разбить все стеклянные колбы, а вместе с ними и развивающийся внутри них маленький мир». Если все обставить таким образом, то Ашера уже не кажется такой уж и безжалостной, скорее, это ее муж, придурок. Вот только сомневаюсь, что богиня хочет привлечь внимание господа для того, чтобы вместе оплакивать почившего сына. Ей надо поскорее вернуться в Серебряный город, потому что ее человеческое тело разрушается и она никак не может остановить или замедлить этот процесс. А воссоединение Люцифера и Хлои еще больше все усложняет, потому как ее сын точно не захочет покинуть землю, по крайней мере, в ближайшее время, а проблема как раз таки в том, что времени у нее нет. Аминадил хоть и вернул себе ангельские силы, вряд ли он согласится взять маму домой, и вероятнее, отправит ее обратно в ад, так что тревожное и грустное состояние богини вполне объяснимо. Мне и самому не по себе, потому что, если ничего не предпринять, нашу вселенную ждет неприятность в самое ближайшее время. Радует, что Ашера, по всей видимости, не хочет уничтожения человечества, хочет просто вернуться в Серебряный город, где сможет спокойно восстановить силы. «Знаешь, подумав, — сказал я, — не все, кто разводит муравьев, относятся к своим подопечным так бездушно, некоторые до того к ним привязываются, что на многое ради них готовы. Я верю, что и ты найдешь в человечестве то, ради чего стоит, если и не любить людей, то хотя бы симпатизировать им, а одного или нескольких, может, все же и полюбишь. Люцифер по-настоящему тоже дорожит лишь немногими. Единственный смертный, который мне хотя бы не противен, это ты, призналась богиня, а Люцифер Хлою любит. Беспомощно всплеснула она руками, и я все никак не пойму почему. Она никогда не сможет ценить моего сына так же сильно, как он ее, утверждение прозвучало довольно категорично. Я в принципе не понимаю, что он нашел в этих людишках, как не понимаю их правил, ежедневных ритуалов, не понимаю их образа жизни. Она поправила прядь роскошных, рассыпанных по изящным обнаженным плечам золотистых волос. Я еще не привыкла к этому земному мешку из кожи и не представляю, что Люциферу в них может нравиться. Он водил в свою спальню стольких человеческих самок только для того, чтобы войти в их дырки, в которые входит и из которых выходит еда. Мне пришлось постараться, чтобы разобраться в этом вопросе, но проверить все на себе я не успела. Может, если я тоже позволю кому-нибудь войти в себя, то смогу наконец понять, что моего сына так привлекает в этих девушках. Мне кажется, не стоит с этим спешить, робко отозвался я, ибо говорить с богиней всего сущего о сексе немного смущало. У меня мало времени, нетерпеливо возразила мать ангелов. Мне необходимо во всем разобраться и придумать как. Она осеклась, не желая говорить о своей проблеме, и вдруг обратилась ко мне с пикантной просьбой. Займись со мной человеческим сексом. Ты единственный, кого я признаю, и, как мне известно, в этих делах ты довольно опытен. По крайней мере, мы с тобой очень довольны, а ее требования в этом вопросе крайне высоки, она же из рода Лилим. Ну что, согласен, она все-таки сказала это. Богиня всего сущего предлагает мне заняться с ней любовью. Как мне поступить? Яхве, после того, как от моих рук погиб Уриил, должно быть и так от меня не в восторге, а если я еще и прелюбодействую с его женой, наверняка будет в гневе. Впрочем, он сам виноват. Нечего было запирать жену в аду, обрекая ее на вечные пытки. Он сам разорвал с ней отношения и тем самым утратил право гневаться на нее и тем более на меня. Да и потом, как я могу отказать самой богине всего сущего, для которой являюсь самым приятным из смертных? У меня не настолько развита сила воли, так что, согласен, протянул я ей руку, на что получил недоуменный взгляд. Обычно влюбленные пары держат друг друга за руки, пояснил я, но мы не влюблены. Я взял ее за руку так, что наши пальцы крепко переплелись, и, не удержавшись, нежно провел ладонью по безупречным выпуклостям груди. Любовь приходит разными путями, может нагрянуть в любой момент, сказал я. Возможно, этот момент тот самый. Я нагнулся и прошептал ей в ухо. Я испытываю трепет. Ашера нахмурилась. Я тоже испытываю странное чувство. Волнение? Нет. Что-то чувствую ниже живота. Без стеснения она потянула свободную руку вниз, но я перехватил ее. Думаю, нам стоит найти более уединенное место, предложил я, бросив взгляд на Люцифера, который все еще не мог оторваться от Хлои. Нам лучше не попадаться ему на глаза. На данный момент мне страшен не Господь, почти безвылазно сидящий в Серебряном городе, а дьявол, который находится совсем близко и который, как мне кажется, будет не в восторге от наших с Ашерой отношений. Хорошо, что у него в самом разгаре собственные отношения, так что обращать внимание на нас он точно не станет. Девушки меня когда-нибудь погубит. Я это знаю, но ничего не могу с собой поделать, я слишком слабый человек. Еще и интуиция настойчиво призывает к действию. Никогда раньше она не подталкивала меня к отношениям, а сейчас вдруг решила примерить на себя роль свахи. Как у людей все сложно, вздохнула Ашера. Вы смущаетесь заниматься сексом публично и ищете для этого укромные места. Зачем? Секс – занятие очень интимное, не публичное, попытался я объяснить богине культуру человеческого поведения. Никто не будет кричать во всеуслышание, что сегодня у него будет секс, и уж тем более не будет заниматься этим у всех на виду. Ну разве что слегка чудаковатый так поступит. Но ведь люди устраивают шумные свадьбы, тем самым давая всем понять, что у них сегодня будет секс, неожиданно парировала Ашера. Только я одна вижу здесь противоречие, хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Подумаю об этом на досуге. Давай подойдем к вопросу с другой стороны, предложил я. Если ты не хочешь, чтобы во время процесса тебя неожиданно прервали, лучше всего заниматься этим в укромном месте, чтобы довести дело до конца. Это важно, доводить до кульминации сексуальное возбуждение. Лишь оргазм даст тебе понять, почему Люциферу так нравится заниматься сексом с человеческими девушками. Тогда ладно, Ашера хлопала ресницами, как невинная девочка. Я в этом не разбираюсь, поэтому буду слушать тебя во всем. Долго не думая, я повез богиню к себе домой, где буквально с порога приступил к преподавательской деятельности. Перед близостью важны предварительные ласки, прикосновения. Я расстегнул ей платье и медленно провел пальцами по шее, сжал упругие груди, опустился к животу. «Объятия!» – прошептал я и, обхватив ее за талию, прижал к себе. «С помощью ласк», – говорил я, поглаживая ее бедра, «мы разогреваем наши тела, готовим их к наслаждению. Ты должна ощутить желание впустить меня, между твоих ног должно стать влажно. Я уже мокрая». Я довольно улыбнулся. «Твои слова – настоящий афродизиак. Что? Секс начинается с поцелуя. С обмена жидкостями через рот, никогда не понимала причину этого глупого ритуала. В фильмах люди часто лезут друг другу в рот, и мне кажется, в этом нет абсолютно никакой логики. Не нужно искать в этом логику, нужно только чувствовать». Я нагнулся и поцеловал богиню всего сущего, сначала нежно, потом со всевозрастающей страстью. А когда она ответила на поцелуй, мой мозг отключился. «Вы добились любви Ашеры, матери ангелов и создательницы изначальных богов. Верховная богиня всего сущего признала вас и согласилась провести с вами вечность. Великий король Гарема переименован в император Гарема, эффекты достижения значительно увеличились. Плюс 5 к эфиру». Глава 449. Император Гарема. Поскольку богиня оказалась очень любознательной особой, урок затянулся до самого утра. Пусть она еще не полностью вернула свои силы, ее уже нельзя было назвать застрявшей в обычном человеческом теле слабой богиней. Ее физические показатели стремительно росли, и если для божественного мира они были пока ничтожны, то для человеческого мира, и особенно для человечного тела, представляли большую угрозу. Хрупкий организм Шарлотты Ричардс был не в состоянии удержать вырывающуюся наружу божественную энергию, однако сила, что росла внутри некрепкого тела, позволяла Ашере без большой устали заниматься уже полюбившимся делом. То, что человеческий половой акт оказался приятным времяпрепровождением, стало для богини поразительным открытием. Ей не терпелось познать все грани получаемого удовольствия, и она требовала интенсивного и разностороннего обучения с очередным продлением времени. Отказать ей я не мог, ведь я в ответе за целое человечество и должен сделать все, чтобы доказать богине. Мы, смертные, имеем свои плюсы, и я не ударил в грязь лицом, добился ее любви, о чем свидетельствовало сообщение от системы, которое, к слову, значительно отличалось от предыдущих сообщений. Я немало удивился, прочитав: «Вы добились любви Ашеры, матери ангелов и создательницы изначальных богов. Верховная богиня всего сущего признала вас и согласилась провести с вами вечность. Великий король Гарема переименован в император Гарема, эффекты достижения значительно увеличены. Плюс 5 к эфиру. Мое достижение эволюционировало само. В прошлый раз мне для этого пришлось потратить сверхценное и редкое очко достижений, которым система наградила меня всего раз. Полагаю, что я теперь император Гарема, потому что завоевал саму богиню мироздания. Можно сказать, я получил любовь первой женской сущности в принципе. Должно быть, поэтому система наградила меня еще и 5 единицами эфира. Император Гарема, вы добились любви и признания более 20 женщин. Более 20 представительниц женского пола добровольно, будучи в здравом уме и трезвой памяти, согласились стать вашим спутником жизни. Теперь покоренные вами женщины будут снисходительны к наличию у вас гарема. Отныне вы сможете доставить удовольствие любой женщине, вне зависимости от ее вида. За каждую завоеванную вами особу прекрасного пола вы получаете плюс 25 к выносливости, плюс 5 к харизме, плюс 1 к интеллекту. Мои глаза меня не обманывают? Нет, я сейчас не про выносливость, которая возросла на целых 25 единиц, и даже не про харизму в 5, а про интеллект. Неважно, что он увеличился всего на 1 пункт, важно, что он увеличился. До сих пор я мог повышать этот показатель только тратой свободных очков характеристик, но теперь смогу повышать его покорением сердец прекрасного пола. Для меня это самая прекрасная новость. Интеллект все еще является моей самой важной характеристикой, поскольку от ее показателей зависит слишком многое, в том числе радиус действия инвентаря, сила телекинеза, время работы мастера на все руки и прочее. Я посмотрел на сладко сопящую на кровати богиню и, преисполненный радостных чувств, произнес: «Ашера, я тебя люблю». Открыв окно состояния, я с удовлетворением обнаружил возросшие цифры характеристик. После перерасчета, с новыми вводными выносливость увеличилась на 500 единиц, что весьма серьезно отразилось на моей физической стойкости. Еще вчера я бы сказал, что до Супермена мне как до Луны, но сегодня я могу смело утверждать, что вышел в открытый космос и стремительно несусь к спутнику Земли. Моя харизма практически удвоилась, и мне даже несколько страшно за моих врагов, потому что теперь при использовании навыка контроль феромонов я буду становиться чистым порождением зла, ну или добра, смотря как подойти к вопросу и какие именно феромоны использовать. Разумеется, интеллект тоже возрос на целых 22 единицы, что на самом деле серьезный показатель. «Я счастлив, у тебя такое довольное лицо», — хмыкнула Ашера, разлепив веки. «Так понравилась прошлая ночь, мне казалось, тебе понравилось не меньше», — заметил я с усмешкой. Богиня села на кровати и с досадой взглянула на свое левое запястье, на котором еще со вчерашнего дня красовался пластырь. Быстро накрыв его ладонью, она подняла на меня глаза. «Это было гораздо лучше, чем я ожидала. Иметь человеческую плоть в некоторых случаях, точнее, позах, довольно приятно. И тебе все еще не нравится быть человеком? Какой глупый вопрос!» Возмутилась она. «Я, богиня, а вынуждена торчать в мешке с костями». Она не отрывала руку от запястья, точно оно ужасно болело. Радует лишь то, что ночной опыт оказался полезен. «Теперь я понимаю, почему у Люцифера такая активная половая жизнь, но ты все равно не собираешься признавать его отношения с Хлоей. Не в этом ли причина?» Я схватил ее за руку и сорвал пластырь. Из открывшейся ранки, которую лучше было бы назвать трещиной, ударила полоска света. Ашера отдернула руку и, быстро накрыв ладонью место свечения, бросила на меня яростный взгляд. Я вернул ей пластырь и спокойно заключил: «Твои силы возвращаются, и это тело не может их сдержать. Сколько еще осталось? Неделя? Две? Не знаю. Может, у меня нет и этого времени», — обреченно признала богиня. «Я ничего не могу контролировать, не знаю, когда это человеческое тело сломается. Мне нужно вернуться в Серебряный город, Алекс», — воскликнула она, глядя на меня во все глаза. «Если я останусь здесь, то не смогу сдержать себя и уничтожу все, в том числе и тебя. Ты обо мне беспокоишься? Это мило. Скорее, глупо, что я прониклась к обычному смертному. Но если я не решу свою проблему, то погибнут даже боги». Ашера аккуратно наклеила пластырь обратно. «Мне, конечно, было очень интересно, как обычный пластырь может сдерживать рвущийся на волю поток божественной силы, но вдаваться в эти детали не стал. Этот мир слишком безумен, чтобы пытаться объяснить все». Тяжело вздохнув, Ашера потупила взор и замолчала. Я взял ее руки в свои. «Возможно, я смогу тебе помочь», — мягко сказал я. «Чтобы не дать тебе взорваться и уничтожить вселенную, нужно усилить твое человеческое тело. Это позволит сдержать бушующую внутри мощь. Не думаю, что это решит проблему. Невозможно усилить эту смертную оболочку настолько, чтобы она смогла выстоять против божественной силы. Может и так, но зато это даст нам дополнительное время. Чем сильнее станет твое тело, тем дольше ты сможешь сдерживать внутреннюю силу. Иного выхода все равно нет, а так у нас хотя бы будет фора, чтобы найти подходящее решение и не бояться, что ты внезапно взорвешься светом. Это экстренная мера, единственное, что я могу предложить прямо сейчас. Вернуться в Серебряный город она пока точно не сможет, а значит, необходимо что-то делать, иначе наступит конец света. Попробуем», — улыбнулся я и материализовал на смятой простыне целый ряд различных усилителей. «Начнем, пожалуй, с сердцевидной травы». Ашера прошла процедуру модификации тела и стала суперсолдатом. Далее, мы отправились в ванную комнату, где она искупалась в яме Лазаря, причем не в стандартной ее версии, а в той, которую в свое время принял я сам. Она отличалась от обычного эликсира тем, что была эффективнее раз в 10, но имела влияющие на психику побочные эффекты. Ясное дело, что богине всего сущего побочки не грозили, ибо ее разум такое вмешательство даже не заметит. Ашера также проглотила пилюлю субстанции, но, по ее словам, практически не почувствовала эффекта. А вот от сыворотки неуязвимости была в полном восторге, поскольку сила Люка Кейджа смогла подавить ее растущую силу. На этом я не остановился и, чтобы значительнее усилить тело Шарлотты Ричардс, обратил ее в вампира, после чего обнаружил, что впервые не могу контролировать обращенного мною вампира совсем. Да, силы Ашеры еще не вернулись и тело ее человеческое, смертное, но вот сознание принадлежит верховной богине, так что удивляться подобному смысла нет. «Как себя чувствуешь?» — получше», — обрадовала меня Ашера. «Больше не чувствую того кризиса. С таким телом, думаю, мне удастся продержаться еще какое-то время». «Спасибо, Алекс», — нежно улыбнулась она. «Всегда пожалуйста». «Но», — задумчиво протянул я, — «ты же понимаешь, что теперь тебе еще долго придется жить на земле». «Да, звучит ужасно», — безжалостно посетовала богиня. «Даже если я буду рядом», — обнял я ее. Она повалила меня на кровати и села сверху. «Эти усиления не вечны, Алекс. Рано или поздно моя сила вновь упрется в потолок. Тогда нам придется вновь расширить границы. Не волнуйся, я постоянно ищу способы сделать себя сильнее, и когда найду новые усилители, непременно поделюсь ими с тобой. Будем тянуть столько, сколько сможем, и кто знает, быть может, однажды ты и сама сможешь взять ситуацию под контроль. Соглашусь с тобой, другого выхода у меня все равно нет. Благодарю за доверие. Итак, раз уж ты теперь остаешься на земле, может, подумаешь о том, чем будешь заниматься? Ты о чем? О работе. Мне кажется, тебе это не помешает, наоборот, поможет лучше понять, как устроено человеческое общество. Возможно, ты откроешь для себя нечто новое и поймешь, что земля и смертные не так уж и плохи. Не терял я надежду поменять отношение Ашеры к людям, особенно сейчас, когда мы с ней стали ближе. Работать? Более глупого предложения я не слышала. Чем я, по-твоему, должна заниматься? Выпалила она несколько раздраженно. Как насчет того, чтобы стать адвокатом? У тебя и лицензия есть, и даже фирма. Вернее, не у тебя, у девушки, тело которой ты сейчас занимаешь. Шарлотта Ричард была самым лучшим юристом Лос-Анджелеса ДЦ, так что ты могла бы принять ее личность и заниматься адвокатской деятельностью от ее имени. Если не хочешь работать в компании Шарлотты, где ее все знали, могу предложить фирму Nielsen & Murdoch Calritics, которая принадлежит мне. Там ты сможешь ни о чем не беспокоиться, твоими коллегами будут чудесные люди. Они помогут тебе освоиться. Нет, ну а что, Ашера вполне способна освоить юриспруденции за неделю, если не меньше. Она станет в этом поприще даже квалифицированнее прежней Шарлотты, так что лучше, если она будет работать на меня. Работать с людишками, мне это не нужно, противилась мать ангелов, однако привычная категоричность в ее голосе не звучала. Подумай над моим предложением, а пока давай поговорим о другом. Ты знаешь об эфире? Поинтересовался я. Мой невинный вопрос шокировал богиню. Пытливо заглядывая мне в глаза, она спросила: «Как ты узнал об энергии изначального творения? Зачем спрашиваешь об этом?» «Ну, понимаешь ли, я владею энергией эфира, то есть, у меня есть эта энергия, но я ею не владею. В общем, у тебя есть эфир», — пораженно воскликнула Ашера и, силой схватив меня за плечи, потребовала ответа. «Как? Ведь это невозможно». «Невозможно? Потому что весь эфир у нас, у тебя его никак быть не может. Он у меня есть. Мне сложно объяснить откуда, но ты уже должна была понять, что у меня множество секретов, так что можешь думать об этом, как об одном из них. У меня есть эфир, но я не знаю, для чего он и как им управлять. Только ты можешь рассказать мне о нем и научить меня владеть этой энергией. Ты станешь моим учителем, Ашера». Богиня совсем растерялась. «Ты просишь меня научить тебя манипулировать силой эфира?» — уточнила она, не сводя с меня широко распахнутых глаз. «Ты даже не знаешь, о чем просишь. Эфир – это изначальная энергия, которая способна творить все. Вся мультивселенная была сотворена из эфира, и эфиром же ее можно уничтожить», — взялась она объяснять. «Я имею в виду окончательно уничтожить и предать забвению. Приведу пример. Клинок Азраила сотворен из эфира Яхве, поэтому им можно убить даже богов. Ты просишь меня не просто стать твоим учителем, ты просишь научить силе, при помощи которой сможешь как уничтожить меня, так и устроить глобальную перестановку мироздания». Выпалила она и погрузилась в молчание. Взгляд ее устремился в одну точку. Кажется, Ашера о чем-то глубоко задумалась. Чтобы не злить ее, я не нарушал тишину. Мне ведь еще предстояло убедить ее принять мою просьбу. Я понимал, что сделать это будет непросто, а потому продумывал методы убеждения, как оказалось, напрасно. «Хорошо, я научу тебя», — со странной воодушевленностью заявила богиня. «С тобой мы сможешь все изменить, Алекс. Вся эта мультивселенная должна быть обновлена, а те, кто находится у власти, низвергнуты. Настало время перемен. Ау, она предлагает мне организовать революцию против присутствия и того, кто выше всех. Я это как-то не планировал, но говорить об этом пока не стану». «Нечего огорчать взволнованную богиню. Как только мои силы вернутся, мы сразу же приступим к обучению. Подожди, нам придется ждать. Неужели мои надежды на обретение всемогущества вновь идут прахом? Я не смогу научить тебя управлять эфиром в нынешнем состоянии. Если допустишь ошибку, то можешь случайно уничтожить Землю, а я не смогу это предотвратить. Но главное не это. Если использовать эфир без барьера, Яхве это почувствует и явится, чтобы уничтожить тебя, ведь ты угроза. Чтобы этого не случилось, я должна буду оградить нас своей силой, а для этого я должна вернуть силы. Я понял, сокрушенно произнес я, не расстраивайся. Не думаю, что нам придется ждать слишком долго, возможно, через 1000 лет я уже верну свои силы. Она произнесла это так легко. Что ж, для нее 1000 лет, это один миг, но для меня это 1000 лет. Ладно, быть может, если я продолжу усиливать ее тело, то этот срок сократится, надеюсь. Нам нужно все это отпраздновать, и я уже знаю как. Радостно воскликнула Ашера и поцеловала меня в губы. Настал черед очередного урока. Глава 450. Загадочный инвестор. Ашера вернулась в люкс только вечером. На ее лице не осталось и следа удрученности последних дней. Теперь она лучилась счастьем и больше не лучилась божественной энергией. То, что мы смогли оттянуть момент взрыва ее человеческой оболочки и отсрочили в некоторой степени гибель Вселенной, ее, безусловно, очень радовало. Однако истинно счастливой ее делало другое – план. План, как не только вернуться в Серебряный город, но и устроить революцию, спихнув с трона Яхве. Меня, очевидно, она видела основой своего грандиозного замысла. Собираюсь ли я воплощать ее радикальные идеи в жизнь, она, разумеется, спросить забыла. Оно и к лучшему, признаться, у меня нет ни малейшего желания сражаться с Господом, а сказать это вслух, значит лишиться единственного учителя по освоению эфира. Поэтому я решил не отнимать у богини надежду, которая делает ее счастливой. Кто знает, быть может, со временем она откажется от своей затеи и найдет смысл в чем-то другом. А пока мне надо быть более осмотрительным и осторожным. Все-таки посягаю на божественное. Чтобы не гневить господа, лучше следовать за силой незаметно, продумывая каждый свой шаг. И пусть из-за опасности быть обнаруженным я не могу свободно пользоваться всем, чем владею, это не значит, что нажитое непосильным трудом лежит в моем инвентаре напрасно. Для каждой вещи свое время. А пока продолжу и дальше пополнять пространственное хранилище тем, до чего могу дотянуться. А дотянуться в ближайшее время я планирую до частей пламенного меча, тем более когда одна из трех его частей, клинок Азраила, уже лежит в инвентаре. Где остальные две части, мне также известно. Одну из них достать будет не слишком трудно, а вот с другой придется очень нелегко. Бог расколол пламенный меч на 3 составляющие, а именно, клинок Азраила, медальон жизни и скрепляющий эти две части ключ. В сериале «Люцифер» медальон жизни попал в руки одного мужчины, после чего этот мужчина вдруг осознал себя Богом, распродал все свое имущество, полученные деньги пожертвовал на благотворительность и пустился исцелять больных. Все верно. Если клинок Азраила убивает, то медальон лечит. Однако обычному человеку нельзя дотрагиваться как до первого предмета, так и до второго. Хоть клинок, призывающий к убийству, и кажется более опасным, на самом деле, медальон опасен не менее, ведь он лишает человека собственного сознания, полностью замещая его воспоминаниями Всевышнего, тем, что Господь хранил в памяти до того, как разделил пламенный меч. Но мне не грозит потерять рассудок, поэтому нужно просто раздобыть этот небесный артефакт. А вот над ключом нужно будет подумать как следует. Он висит на шее Аминадила, и Архангел очень дорожит им, поскольку этот кулон подарил ему сам Господь. Однако Божий посланник понятия не имеет, что носит с собой часть пламенного меча, и я не собираюсь ему об этом сообщать, потому что, зная истинное предназначение кулона, Архангел никогда с ним не расстанется. Впрочем, и не зная правды, он с ним не расстанется. Да, Аминадиил мой должник, но следует понимать, о чем можно просить, а о чем нет, иначе это грозит ухудшением отношений. В любом случае, даже если я не получу ключ, медальон лишним не будет. И я даже знаю, кому поручить до него добраться. Я устала, вздохнула Джессика Джонс, плюхнувшись на диван. Она приехала сразу после того, как уехала Ашера. Хотела бы выпить, но обещала себе больше не злоупотреблять, горько посетовала она. «Это и хорошо», — похвалил я. «А то на вас с леди Блэкхок, если вы вдруг в разгул уйдете, Лос-Анджелес полных баров не напасется, а Дионис решит, что вы двое на место его дорогого Силенуса метите, предупредил я. Ну, не будем о горячем, лучше расскажи, как продвигается твое расследование. Джессика помрачнела, медленно. Удалось выяснить немногое, улики косвенные, информацию по крупицам приходится выуживать. Но если собрать весомые доказательства на предполагаемые преступления, то наберется букет обвинений. Я обнаружила связь Картера Переса с одной таинственной организацией, которая, судя по всему, занимается похищением детей, причем исключительно девочек. Думаю, нужно копать в этом направлении, отчиталась она. Я округлил глаза от удивления. Что, ты серьезно? Я, конечно, знал, что Перес тот еще тип, но твои обвинения звучат уж слишком сурово. О какой организации идет речь? Название не знаю, но базируется в России, это единственное, что смогла выяснить. Таинственная организация, которая похищает юных девушек и базируется при этом в России. Что-то мне это напоминает. Не пойму только, как с этим связан Перес. Сплошные загадки. Я лечу в Россию, неожиданно и решительно заявила Джонс. Здесь я нашла на Переса все, что можно было найти. Он тщательно подчистил следы, но думаю, в России я наконец доберусь до сути и получу то, что нам нужно. Ты в этом уверена? Одной там может быть опасно. Если эта организация узнает, что ты ищешь связь Переса с ними, им такое может не понравиться. Я справлюсь. Да и за границей уже давно не была, хоть мир увижу. Я же не против, просто беспокоюсь о тебе. Будь осторожна и докладывай мне каждую новую информацию. Так точно, босс, отсалютовала девушка. Ах да, я узнала кое-что интересное о Пересе. Хочешь послушать? Это был риторический вопрос. Помнишь слух о загадочном инвесторе, от которого Перес получил деньги в начале своей карьеры, помощь которого, собственно, и позволила ему построить бизнес-империю? Так вот, я выяснила, что инвестор на самом деле был, знаю, вроде бы ничего интересного, ну, дал неизвестный тип денег амбициозному молодому режиссеру, что тут такого? Но когда узнаешь, кем был этот благодетель, тебе станет уже не так скучно. Умеешь ты держать интригу. Ну, кто это был? Некто Люцифер Морнингстар, ошарашила меня Джонс. Знакомое имя, не так ли? С того события прошло много лет, Картер Перес успел состариться, а вот таинственный инвестор словно застыл во времени. Протянула она мне старую пожелтевшую от времени фотографию. На ней был запечатлен властитель ада, нисколько по прошествии стольких лет не изменившийся. Обстоятельства той встречи мне неизвестны. Но, кажется, Люцифер дал денег на безвозмездной основе. Сведения, подтверждающие обратное, я не нашла. Перес даже акциями компании с ним не поделился. Странно все это. Отнюдь, ведь оплатой были не деньги. Кто бы мог подумать, что именно Люцифер в некотором роде сделал Переса королем киноиндустрии. Получается, тот и правда в каком-то смысле продал душу дьяволу, хотя Самаэль такими вещами не занимается. Я примерно представляю, что тогда произошло. Еще во времена, когда дьявол исправно выполнял свои прямые обязанности и позволял себе лишь изредка наведываться на землю, молодой Перес встретил таинственного человека, который загадочным тоном спросил, чего тот желает. Картер, должно быть, пожелал много денег, чтобы открыть собственный бизнес, и таинственный человек, который оказался вовсе не человеком, а властителем ада, удовлетворил его прихоть. Такой поступок может показаться глупостью, вполне справедливо задаться вопросом, где же тут сделка, когда Люцифер ничего не получил взамен. Но спешить с выводом не стоит. Перес стал должником дьявола, а это значит, что ему придется вернуть долг по первому требованию, иначе его будут ждать крайне неприятные последствия. Для Люцифера эти сделки, возможно, как вклад до востребования, однако, чувствуется мне, он беспечно о половине своих сделок забыл, как забыл я о сделке с Пересом, потому что ни разу не сказал мне, что знает моего врага, когда я заводил о том разговор. А вот в том, что Картер помнит своего таинственного инвестора, я не сомневаюсь. Об этом говорит то, что он, будучи, казалось бы, более серьезным игроком и обладая более существенными ресурсами, чем я, не предпринимает никаких активных действий. Да, он попытался дискредитировать меня и мой проект, воспользовавшись нападением Хиллбрайт, и потратил на это много сил и средств, но на этом все. Пожалуй, самым серьезным из предпринятых им действий была организация нападения Триады, да и та случилась до того, как стало известно, что Люцифер Морнингстар подписан на роль в «Матрице». в последующем перестроил только мелкие козни, придерживаясь рамок деловой конкуренции, без перегибов. Мне казалось странным, что он ведет себя слишком уж мягко, учитывая его зловещую репутацию, но теперь его осторожное поведение обретает смысл. Он просто боится спровоцировать своего благодетеля, благодаря которому стал тем, кто он есть, и который при желании может все у него отобрать. Я, сам того не зная, окружил себя и свой кинопроект защитой, предложив дьяволу сняться в «Матрице». Вот это я называю удачей. Нужно будет поговорить обо всем этом с Люцифером. Нет, я не собираюсь просить его разобраться с Пересом, ведь это моя проблема, и я сам ее решу. К тому же я отдаю предпочтение деловому подходу, а прибегнуть к методике варваров всегда можно успеть. Вначале нужно смешать противника с грязью по закону, а уж после можно подумать и над тем, чтобы отбросить приличия и закончить все грубо. Однако иметь дополнительный козырь в рукаве всегда замечательно. Спасибо, Джесс, это очень полезная информация. Еще бы, я ведь лучшая, без лишней скромности заявила девушка. Ладно, мне нужно готовиться к поездке. В России как раз наступают холодные времена, надо прикупить теплую одежонку, сказала она, вставая с дивана. Погоди, сядь, усадил я ее обратно. Не могла бы ты повременить с поездкой ненадолго? У меня есть для тебя одно важное и очень срочное задание. Необходимо отыскать кое-кого, конкретнее, Бога. А без шуток, я не шучу, нужно отыскать Бога Джонсона. Кто это? Его настоящее имя, Эрл Джонсон, нефтяной магнат, который возомнил себя Богом. Псих, я бы так не сказал, ведь он в самом деле стал сосудом для воспоминаний настоящего Бога. Ты серьезно? Более чем. Я не знаю, где он сейчас, вполне возможно, что уже в какой-нибудь психиатрической больнице. В любом случае ты должна найти его, потому что у него есть то, что мне нужно, медальон жизни. Я достал из инвентаря бумагу и ручку и наскоро начертил изображение небесного артефакта. Вот, он должен носить нечто подобное, как пряжку для ремня. Значит, мне всего-то нужно принести тебе его пряжку, думаю, это будет нетрудно. Нет, Джесс, ты должна найти Эрла Джонсона, но ни в коем случае не должна касаться его пряжки, в противном случае ты потеряешь себя и тобой овладеет Бог, предостерег я, на что получил взгляд, полный недоверия. Неважно, махнула рукой девушка, любой каприз за ваши деньги, нужно найти Бога, найдем. Утром следующего дня я отправился в люкс, чтобы встретиться с Люцифером. Думаю, они с Хлоей уже немного оторвались друг от друга, и можно наконец поговорить с дьяволом о важном. Признаться, я испытывал небольшую тревогу из-за ситуации с Ашерой. Узнал ли Люцифер о наших с ней новых отношениях? Если узнал, то стоит ли мне паковать чемоданы в ад? Алекс, добро пожаловать, мой друг, расплываясь в улыбке, радостно поприветствовал меня сатана. Хорошо, что ты пришел. Привет, Алекс, мило улыбнулась мне Хлоя. Они сидели рядом на диване и пили утренний кофе, идиллия. К моему великому облегчению, дьявол ни слова не сказал о нас с Ашерой, видимо, он все еще пребывает в неведении, потому что занят с Диккер восполнением потраченных впустую дней. Ты не представляешь, что произошло. Властитель Ляда поставил чашку на журнальный столик и поднялся. Я вернул себе крылья. Огромные белоснежные крылья расправились за его спиной. Хлоя смотрела на падшего ангела с нескрываемым благоговением, и Люциферу это льстило. В его глазах читалась радость, но в то же время и полнейшее недоумение. «Не знаю, как это произошло», — признался он. «Это из-за Хлои», — убежденно сказал я. «Ты подсознательно захотел стать лучшим для нее, но это не единственная причина. Ты, наконец, простил себя, Люцифер, и согласился с тем, что заслуживаешь любви и счастья так же, как все остальные. Я сам вернул себе крылья», — вздохнул дьявол. «Все еще не знаю, как к этому относиться. Ну, раз они снова у меня есть, то позволь сделать тебе небольшой подарок». Он провел рукой по своему великолепному оперению и протянул мне три белоснежных пера. После того, как Аминадиил вновь обрел силу, я попросил его отдать мне несколько своих перьев. Архангел хоть и удивился тогда, но согласился без вопросов, вероятно чувствуя, как сильно мне обязан. Теперь то же самое сделал и Люцифер, видимо посчитав, что для меня это важно. И это действительно важно. Конечно, в моем пространственном хранилище лежит тело Урила, и оба его крыла там же, но это ни разу не умаляет моего желания получить перья и других архангелов. У каждого воина Серебряного города разные крылья, и свойства они имеют разные. Да и потом, божественного много не бывает, и чем больше материалов, тем легче исследование. «Я благодарен тебе за то, что ты сделал для меня, Алекс», — искренне произнес дьявол. «Этих ничтожных перьев недостаточно, чтобы отплатить тебе за помощь, поэтому как насчет демонической стали в довесок?» Ладонь Люцифера вспыхнула черным пламенем, он просунул пылающую руку в воздух и, точно дотянувшись до ада, вытащил в этот мир 10 толстых корявых обугленных ветвей длиною в локоть, хотя кто-то определенно нашел бы в них сходство с черными кораллами. Это была руда прямиком из преисподней. Глава 451. Бог Джонсон. Такого подарка я не ожидал, а потому был приятно удивлен. Демоническая сталь, из которой, к слову, выкованы керамбит и мейзикин, чрезвычайно ценный и редкий материал, располагают которым немногие. У Хиллбрайта демона-зверя, например, его нет. Обладает демонической рудой Люцифера и всего несколько представителей стигийского совета демонов. И все потому, что оружие, выкованное из этого металла, представляет опасность даже высшим архидемонам, поэтому за его распространением тщательно следят. Люцифер расщедрился на целых 10 килограммов. Этого количества мне с избытком хватит для создания оружия или брони. Единственное, что меня беспокоит, это процесс работы с демоническим металлом. Инженеры Недовеллира еще не подчинили себе Уру, а тут я собираюсь добавить им работу в виде еще более сложного материала. Сдается мне, одним им с такой задачей точно не справиться, придется думать о магической поддержке. Посидев немного с властителем Ада и детективом Диккер за чашкой кофе, я спустился в клуб. Ашеру я здесь не встретил. По словам Люцифера, она с утра отправилась в дом Шарлотты Ричардс. Похоже, богиня решила получше узнать женщину, в тело которой вселилась, а значит, она подумывает над тем, чтобы принять мое предложение о работе. В клубе было практически пусто, за барной стойкой в полном одиночестве сидела красивая девушка с длинными черными волосами. Увидев меня, она немедленно встала в полный рост и уважительно поклонилась. «Мистер Рид, какими будут ваши дальнейшие указания? Хватит этого раболепства. Безвольная марионетка мне не нужна. Я ценю чужое мнение, поэтому говори свободно. Как тебе Лос-Анджелес ДЦ? Обычный человеческий город. Много смертных и автомобилей», просто ответила Хиллбрайт, который, по всей видимости, здесь не особо нравилось. «Возможно, тебе больше подошел бы Готэм», озвучил я свои мысли. «Ну да ладно, когда ты намерена вернуться в ад? Когда вы мне прикажете?» «Забудь о приказах», махнул я рукой. «Для тебя у меня пока важных задач нет, так что указаний можешь не ждать. Если хочешь вернуться домой, то возвращайся. О том, что ты сейчас в подчинении Джека Истине, можешь говорить открыто. О том, что видела, тоже. О моем человеческом обличье при этом лучше не говорить». В моей руке появилось серое перо Архангела Уриила. «Это станет доказательством правдивости твоих слов», протянул я перо демонической принцессе. «Отныне ты представитель Джека Истине в Нижнем мире, и любой, кто осмелится выступить против тебя, станет моим врагом. Чтобы демоны поверили в то, что Джек убил высшего воина Серебряного города и назначил Хиллбрайт своим представителем, нужны весомые аргументы, и рассказ от первого лица, подкрепленный пером Архангела, должен будет их убедить. Мне нужно, чтобы Нижний мир преисполнился уважением как к Джеку, так и к дочери зверя, чтобы демоны даже и не думали создать Хиллбрайт проблемы. Она мои глаза и уши в преисподней, а потому должна быть неприкосновенной». «Я поняла», кивнула Хиллбрайт, с восхищением взирая на перо. «Отлично, а теперь расскажи-ка мне о том, как обстоят дела в аду, что заслуживающего внимания в последнее время происходит». «Ад переживает тяжелые времена», беспокойным тоном заговорила принцесса. «После того, как великий владыка Люцифер ушел, князья вступили в жестокое противостояние. Некоторые уже воюют, другие пока выжидают. Все былые разногласия между ними, которые всегда решались словом владыки, вспыхнули с новой силой. Значит, в преисподней началось что-то вроде гражданской войны. Я не удивлен, учитывая разобщенность демонов и их тягу к власти. Правление Люцифера сдерживало князей ада, держало всех демонов в узде, но когда король покинул свой трон, все разом полыхнуло. «Больше всего моего отца беспокоит Мефисто», сообщила Хиллбрайт. «В отличие от других князей, тот действует не агрессивно, старается вопросы решать дипломатическим путем, но это все ширма. Мефисто самый опасный из всех, потому что непредсказуемый за его мирными предложениями часто скрывается ложь и манипуляции. Поговаривают, что и он намерен захватить трон, а в борьбу не вступает только потому, что еще не время. Он выжидает, наблюдает за действиями других князей и оценивает расстановку сил. Настоящая игра престолов. И если бы мне сказали угадать победителя, я бы поставил на Мефисто. Этот чертяга так же хитер, как и безжалостен. Он обладает огромной силой, но все же недостаточной, чтобы претендовать на трон ада. Однако благодаря своей незаурядной смекалке и находчивости, которых всем остальным князьям явно недостает, именно Мефисто в этой гонке фаворит. Мой отец колеблется, не знает, кого из князей поддержать. Несмотря на то, что он и сам обладает высшим титулом и является правителем собственного измерения, его сил недостаточно, чтобы участвовать в сражении за трон, поэтому ему придется выбрать сторону. Мефисто предложил вступить в его коалицию, но отец пока не ответил согласием. Сейчас в аду есть три группы демонов. Одни ждут, что владыка Люцифер вернется и все будет как раньше, другие считают, что настало время перемены, трон должен занять один из великих князей, третий верит, что скоро из нижнего места вырвется древний повелитель преисподней и поведет демонов войной на небеса. Это она сейчас про того, кто ниже всех, сомневаюсь, что ему вообще будет дело до демонов, ведь его интересует лишь одно – полное уничтожение мироздания. А с этим он вполне может справиться и самостоятельно. Никто не хочет возвращения древнего властителя, именно поэтому в преисподней так спешат определиться с новым владыкой. Многие уверены, что это единственный способ предотвратить глобальную катастрофу. Если не знать, что речь идет о демонах ада, то все звучит довольно знакомо. В который раз убеждаюсь, серебряный город ли это, преисподняя ли, везде существует такая вещь, как политика. Эти две сверхдержавы стараются поддерживать хрупкий мир, постоянно при этом пребывая в состоянии холодной войны. Сейчас относительное спокойствие омрачено тем, что к власти одной из сторон может прийти жестокий диктатор, который возжелает уничтожить другую сторону, что в итоге приведет к ужасным последствиям для всей мультивселенной. Эх, Люцифер, какую же кашу ты все-таки заварил? Ну вот, ничего страшного не случилось. «А ты боялся», — с задором произнесла Элла Лопес, когда мы вышли из церкви. «Да, даже удивительно, что все прошло так гладко», — проговорил я совершенно искренне. Я давно обещал Элле сходить с ней в церковь. Она рассматривала этот поход как способ выразить благодарность Богу за мое чудесное спасение, в то время как мне сегодняшний вечер представлялся больше свиданием. «Ты неверующий, Алекс?» — серьезно спросила Элла, усевшись на деревянную скамейку у ворот храма. «Просто я не совсем понимаю твою позицию. Раньше мне казалось, что ты веришь в Бога, но сейчас я уже не уверена». Я сел рядом и попытался ответить на ее вопрос. «Я не могу назвать себя верующим, и не потому, что не верю, а потому, что ни слово «вера», ни слово «позиция» не описывают мое видение мира. Большинство людей верит в то, во что верит семья, в которой они родились, некоторые по прошествии лет меняют свои убеждения, находя зерно истины и спокойствие души в чуждой для их семьи религии, немало и тех, кто становится атеистом, как есть и атеисты, которые становятся верующими. Всех этих людей объединяет то, что они знают, к чему когда-то принадлежали. Я же ничего о своем прошлом не знаю, потому что потерял свою память. Был ли я католиком, мусульманином, буддистом или атеистом, мне неведомо, да это и не так важно. Почему? Я, конечно, могу сказать почему, но, боюсь, эта правда в корне изменит твое мировоззрение. Правда может быть жестока, согласно покивала Лопес, но я всегда считала, что она лучше любой сладкой лжи, заверила она меня и вперила нетерпеливый взгляд. Я выдержал недолгую паузу и сказал: «Я не верю в Бога, я знаю, что Он есть». «Не поняла», похлопала она ресницами. «Это как? Ты не можешь доказать существование Бога, не видела собственными глазами ни Его, не его посланников, а потому можешь в него только верить. А я знаю, что он существует, потому что видел и ангелов, и демонов, и сатану, и даже богиню всего сущего. Поэтому я не верю, я знаю». «Алекс, если ты шутишь, то это не смешно», — обиженно пробурчала девушка. «Знаешь, сколько раз я обращалась к Богу за ответами, но так ничего и не получила. Я бы все отдала, чтобы он дал мне хоть какой-нибудь знак. И ты этот знак получила. Правда, не от него. А чем ты? О твоей подруге, Рей-Рей». Элла застыла от шока, Ее прекрасные большие глаза стали еще больше от удивления. По мнению Лопес, никто не мог знать о Рей-Рей, ведь только она могла ее видеть. Нет, Рей-Рей была лишь плодом моего воображения. Элла тряхнула головой, будто хотела отогнать наваждение. Она не была настоящей. Она была настоящей, только не тем, кем ты думала. Ее настоящее имя Азраил. Твоя подруга, ангел смерти, озвучил я весьма страшную правду. Как я могу в это поверить? Ты уже в это веришь. Когда тебе было 8 лет, ты попала в автомобильную аварию, после чего и встретила ее, верно? Тогда Азраил приходила за твоей душой, но забирать не стала, потому что ты ей понравилась. Она нашла тебя счастливым человеком, дарящим радость всем вокруг. Ничего не понимаю, тяжело вздохнула Элла, переваривая услышанное. Почему она не сказала мне, кто она на самом деле? Почему назвала себя Рей-Рей? И почему уговорила меня переехать в Лос-Анджелес ДЦ? Ответ на все твои вопросы связан с одним нашим общим знакомым, с Люцифером. Девушка вновь широко распахнула глаза и вскочила с места как ошпаренная. Он настоящий, самый что ни на есть. Рей-Рей – это прозвище, которое дал своей младшей сестре Люцифер, когда они еще вместе жили на небесах в Серебряном городе. Из-за него она и попросила тебя переехать в город ангелов. Азраил надеялась, что два ее любимых существа смогут быть рядом друг с другом, когда она с ними быть не сможет. «Я дружу с дьяволом», – пробормотала Лопес. «Погоди, если он дьявол, это значит, что Аминадил – ангел, верно?» «Боже мой!» – воскликнула Элла. «Весь мой мир только что перевернулся». Она начала взволнованно топтать землю вокруг себя. «Я ведь знала, что с ними что-то не так, я чувствовала». Похоже, она уже сейчас подозревала своих друзей в божественности. В сериале Лопес сама догадалась об истинной сущности Люцифера, Аминадила и Мейзикин, так что я просто немного ускорил этот процесс. Наверное, из-за собственных предположений она мне так легко поверила. «Подожди», — встрепенулась она, — «Ахлоя знает, что Люцифер знает, не волнуйся. Как раз-таки из-за этого они и отдалились друг от друга, но, благо, мне удалось снова свести их вместе. Даже дьявол заслуживает любви, ты так не считаешь?» «Полностью согласна. Я всегда считала, что у дьявола подпорченная репутация. Ну, то есть, что такого плохого он сделал? Восстал против папаши?» Спросил голую тетку, не хочет ли она яблоко. «Думаю, именно из-за такого отношения ты и нравишься Люциферу», улыбнулся я. «Впрочем, как и мне». «Алекс, а ты не ангел?» Задала Лопес внезапный вопрос. «Мне всегда казалось, что ты особенный человек. Может, ты явился к нам с небес?» «Нет, я не член божественной тусовки. Если уж говорить открыто, то у нас с Богом сейчас не очень хорошие отношения». Говоря с Эллой, я не забывал оглядываться по сторонам и периодически использовать эхолокацию. Мне нельзя было упустить появление одного человека. И вот вдалеке показался мужчина средних лет, одетый в куртку и брюки из денима. Он все-таки пришел. Информация от Джессики подтвердилась. Я неспроста выбрал именно эту, расположенную в самом отдаленном районе Лос-Анджелеса ДЦ церковь. Именно сюда на протяжении последних 3 дней ходил странный человек и сердобольно помогал прихожанам, лечил их. «Кто этот мужчина?» — с любопытством спросила Элла, заметив, что я пристально смотрю на идущего к воротам человека. «Бог Джонсон», — ответил я, — «так он себя называет. Многие хотят ассоциироваться со Всевышним», — понимающе заметила девушка. «Поэтому я ошибочно полагала, что и Люцифер уподобляет себя дьяволу. С Богом Джонсоном ситуация похожая, потому что в каком-то смысле он действительно Бог». Мои слова снова повергли Эллу в шок. «В каком это смысле? Можно сказать, что сейчас телом этого мужчины управляет Всевышний, точнее, его воспоминания. Пойдем, поговорим с ним», — поднялся я со скамейки. «Подожди, мне нужно подготовиться», — растерялась Лопес. «Не волнуйся, все будет хорошо», — успокоил я. Бог Джонсон подошел к воротам. В свете церковного фонаря тускло поблескивала пряжка его ремня. «Здравствуйте», — поздоровался я с Господом. «Приветствую, сын мой», — ласково отозвался мужчина. «Я могу что-то для тебя сделать», — глава 452, «Лучший криминалист». Бог Джонсон смотрел на меня добрым теплым взглядом голубых глаз. Он не знал, кто я и что сделал. Ему было неизвестно даже то, что сделал он сам. Поскольку воспоминания, хранящиеся внутри медальона жизни, отхватывали только период времени до разделения пламенного меча, этот бог понятия не имел, что изгнал богиню в ад, что Люцифер сейчас на земле, а Уриил мертв. «Боюсь, меня нельзя причислять к вашим детям. Я другой, поправил я господа, который назвал меня сыном. Ты ошибаешься, сын мой, с мягкой улыбкой отозвался он, все вы мое творение. Знаете ли, прошло слишком много времени, мир изменился, впрочем, как и Серебряный город. Джонсон заинтересованно склонил голову набок. Ты веришь в то, что я Бог, заметил он. В голосе его звучало глубочайшее удовлетворение. Отчего же тогда так убежден в том, что ты не мое дитя? Все сложно. Как тебя зовут, Алекс? А тебя, дочь моя? Ласково обратился он к моей спутнице, которая от переполнявших чувств находилась в шаге от обморока. Элла Лопес, быстро представилась девушка и, чуть ли рассыпаясь в любезностях, воскликнула. «Для меня большая честь встретиться с вами. Вы пришли в церковь?» – спросил Бог. «Мы уже там были», – ответил я. «Просто задержались, чтобы подождать вас. Вы знали, что я буду здесь?» «Я знал. Видите ли, у вас есть то, чего я желаю, и я пришел это забрать. Не кради, хорошая заповедь», – поучительно проговорил он. «Пренебрегать им только вредит своей душе. Воровать я не собираюсь, собираюсь забрать. Если угодно, чтобы не была нарушена другая заповедь, не убей, ведь лишиться самосознания все равно, что умереть. Я, скорее, спасаю мужчину, телом которого вы овладели и заперли его разум в глубинах подсознания. Не думаю, что он рад такому положению дел, даже учитывая, что в него вселился сам Господь», спокойным тоном заключил я. Бог кротко улыбнулся и кивнул, соглашаясь с моими словами. «Надо думать, ты прав, но осознаешь ли ты, за какой вещью пришел? Стоит тебе дотронуться до нее, как твое сознание будет вытеснено моим», предостерег меня Всевышний от касания к медальону жизни. «Мне это не грозит, можете не беспокоиться», заверил я беспечным тоном. «Я знаю, что это за пряжка и на что она способна, именно поэтому хочу ее забрать, но применять силу не хочу, потому что уважаю вас. Может, вы отдадите мне ее сами, Алекс?» «Так нельзя». Элла с укором дернула меня за рукав и виновато улыбнулась объекту своего неконтролируемого волнения. Бог Джонсон задумчиво поглядел на меня. «Я не могу тебя отговорить?» – спросил он, но прозвучало больше как утверждение, чем вопрос. «Зачем же тебе это нужно?» В его голосе звучало искреннее любопытство. «Чтобы защититься от вашего гнева», – ответил я просто. «Я на тебя зол?» – удивился Всевышний. «Из-за чего же?» «Поводов достаточно, не очень серьезных и посерьезнее, носящих глобальный характер и сугубо межличностный. Мне неизвестно, что произошло между нами, Алекс, но что бы ни случилось, оно уже случилось. Такова история, и она полна неожиданностей. Для вас бывают неожиданности, на все воля Божья, разве не так говорят? Это вы пишете историю Вселенной и ее конец. Это не так», – тихо возразил Бог, – «я не знаю, чем все закончится. Да, я создал каждое живое существо, наделил его характером, особенностями поведения, желаниями, но этим загнал себя в рамки. Даже писатель не может написать что-то, идущее вразрез с характером своего героя. Это нарушит логику повествования, и тогда история станет неинтересной. Я тоже не могу». «Не можете или не желаете?» «Не желаю, потому что хочу завершить свою историю и хочу, чтобы она стала истинным шедевром. Я не всегда знаю, каким будет следующий шаг моего создания и к чему его это приведет, поэтому для меня неожиданные повороты столь же неожиданны, как и для других, а потому не менее интересны. Для вас это всего лишь история, но для других это целая жизнь, которая может внезапно оборваться», напомнил я Всевышнему о такой маленькой детали. «Смерть – это еще не конец, и даже после твоя душа не исчезает бесследно», обнадежил меня Бог. «Не знаю, что между нами произошло, Алекс», вернулся он к теме конфликта, «но что бы там ни было, я прощаю тебя, а потому прости и ты меня».